Глава 25. Но этим дело не кончилось. Всегда найдутся любители встать на защиту Бога, как будто высшая реальность — это неколебимая опора бытия, настолько слаба и беспомощна, что нуждается в их заботе. Такие типы запросто пройдут мимо прокаженной вдовы, вымаливающей несколько пайсов, а на беспризорных детишек в лохмотьях даже и не глянут, для них-то в порядке вещей. Но стоит им только почуять, что Бог в опасности, и они уже тут как тут, лица и багровеют, грудь вздымается негодованием, гневные речи так и рвутся с губ. Поразительно, до каких крайностей они доходят в своем возмущении. Страшно представить себе, на что они способны в своей решимости. Одного они не понимают, эти люди. Того, что защищать Бога надо не снаружи, а внутри себя, что всю свою ярость им не грех бы обратить на себя самих. Ведь что такое злоба, как не зло, извергшееся из нашей собственной души? И вовсе не на арене общественных дебатов вершится истинная битва добра и зла, а на крошечной площадке сердца. А защита куда нужнее вдовам и бездомным сиротам, чем Богу. Однажды какой-то невежа выгнал меня из великой мечети. Когда я приходил в церковь, священник сверлил меня таким взглядом, что о чувстве благодати Христовой не стоило и мечтать. Не каждый брамин теперь допускал меня к даршану. О событиях моей религиозной жизни родителям доносили глухим, напористым шепотком, будто разоблачая чудовищную измену. Можно подумать, Богу приятно смотреть на такое крохоборство. Нет, по мне, религия взывает к нашему достоинству, а вовсе не к людским порокам. Я перестал ходить в церковь непорочного зачатия, сменил ее на церковь владычицы ангелов. Я больше не задерживался среди братьев моих по вере после пятничной молитвы, а в индуистский храм теперь заглядывал только в людные часы, чтобы браминам не досуг было встревать между мною и Богом.